быть богатым, но неохота сидеть. Пока ты сытый думал об играх, наш брат мечтал о еде. Мы видели больше, чем надо бы видеть, пока ты думал, чтобы одеть. Мы делали все, чтобы не сдохнуть и чтобы забрать мое. Сукам придется потеть. Придется потеть, придется потеть, придется потеть. Сукам придется потеть, придется потеть. Придется потеть, придется потеть, придется потеть. Я помню, когда я был малышом, папа ушел, вот это вот шоу. Маму гнули долги, она повторяла: все хорошо, все хорошо. Кто самое дно, откуда пришел? Скажи мне, что деньги не воздух, и я тебе прямо скажу: нахуй пошел. Мои первые сотни — это запрет, могли закрыть на 2 или 3. А что ты делал в 15? Назад загляни, теперь уходи. Я неплохой, просто голодный немного, немного плохо одет. За это и шмо, за это подкинут пакет, шелухи пакет. Чтобы срубить, что за день накружил, вот так я и жил. Рубим капусту, но считаем гроши. Ступени то вверх, ступени то вниз, вся жизнь это жизнь. А что ты сделал такого, что ты еще жив? Я брал не свое, но и не их. Это не гэнгсты ПМ, это конца 90-х, начало 2000-х крик. Я знал, куда шел, знал, куда шел, знал, куда шел. Теперь я всем, сука, могу сказать: у меня все хорошо. Так ведь охота быть богатым, но неохота сидеть. Пока ты сытый думал об играх, наш брат мечтал о еде. Мы видели больше, чем надо бы видеть, пока ты думал, чтобы одеть. Мы делали все, чтобы не сдохнуть и чтобы забрать мое. Сукам придется потеть. Придется потеть, придется потеть, придется потеть. Сукам придется потеть, придется потеть. Придется потеть, придется потеть, придется потеть. Ставки на жизнь, ставки на смерть. Грязь прошит, где гребаный свет. Я помню алые капли, помню утоптанный снег. На утро легкий просвет, ты здесь, а он уже нет. Светлое детство ушло, оставив выжженный след. И каждый скелет на полке смеется, мой маленький скелет. Я верю лишь то, что бьется где-то во мне. Мешаю кулу с дешевым миром огней. Я выкину грязь у черту, но мысли о ней. Все мысли, сука, одни. Деньги, купюры, банкноты, монеты, пергамент, чита. Слитки, алмазы, бриллианты, get rich or try. Хуками суп посчитай, я с детства голодный на всю эту грязь. И может быть тысячу книг прочитал, если полжизни не бегал, чтобы закрыть долги по счетам. Но это все так, а Вайс уже здесь. И помни про все, помни про символ, что силу несет. Отдай его на, это любовь, это мое. Злой и голодный, как стая волков, но я неплохой, отдай мне мое. Так ведь охота быть богатым, но неохота сидеть. Пока ты сытый думал об играх, наш брат мечтал о еде. Мы видели больше, чем надо бы видеть, пока ты думал, чтобы одеть. Мы делали все, чтобы не сдохнуть и чтобы забрать мое. Сукам придется потеть. Придется потеть, придется потеть, придется потеть. Сукам придется потеть, придется потеть.